Такое разное красноречие. Многие, совершающие постыднейшие поступки, произносят прекрасные речи. Демокрит. Приведем несколько примеров того, как в различных видах красноречия, термины красноречия и риторика в данном случае для нас равнозначны, проявляются задачи, которые ставит перед собой оратор, а также какими характерными особенностями обладают эти виды. От педагогики до тостов. Каков человек, такова и его речь. Сократ. Все они, какие-то раньше, какие-то позже, выросли из общего корня риторики античной, из правил, заложенных Аристотелем, Цицероном и их коллегами. Ранее приводились примеры разных родов красноречия. Напомним, что систематизаций существует много. Не всегда делают различия между риторикой академической и педагогической. Иногда их называют дополнительными разделами по отношению друг к другу. Но определенная разница между ними все же есть. К области педагогической риторики относят теорию и практику речевой коммуникации педагогов в школе, лицее, гимназии. Педагогическую деятельность называют областью повышенной речевой ответственности. И это вполне справедливо. Подчас только от учителя зависит, насколько школьники заинтересуются материалом, насколько глубоко усвоят его и, в конечном итоге, насколько эффективно смогут применить свои знания. Таким образом, главным задачам педагогической риторики можно отнести развитие мотивированности обучающихся, пробуждение их творческих способностей. Высказываются такие требования к речи школьного учителя. Она должна пробуждать любознательность. Она должна быть логичной, в то же время эмоциональной. Она должна быть доступна и соответствовать возрасту слушателей. Она должна быть актуальна, должна соответствовать запросам и интересам учащихся. Она не должна содержать спорных утверждений. Это требование спорно само по себе. Часто утверждают, что учитель должен преподносить школьникам только проверенную, достоверную с точки зрения науки информацию. Но ведь для пробуждения любознательности у слушателей вполне возможно предложить им поразмышлять над теми или иными неоднозначными тезисами. Большой вклад в развитие педагогической риторики внесли Иоганн Пестолоцци, Мария Монтессори, Константин Ушинский, Антон Макаренко, Василий Сухомлинский, Шалва Аманашвили. Правда, деятельность каждого из них была значительно шире, нежели просто педагогическая риторика. Но если вам когда-либо придется готовить выступление перед малолетней публикой, в трудах основоположников мировой педагогики вы найдете немало интересного. Академическое красноречие характеризуется жестким логическим каркасом, глубиной аргументов, информативностью, использованием специфической терминологии, характерной для избранной научной области. К основным категориям академического красноречия принято относить доклад, лекцию в учебной аудитории, обзор, научно-популярную лекцию. В ходе общения с аудиторией оратор может сообщать о результатах научного поиска, эксперимента, обобщать научный опыт предыдущих поколений и представлять новые теории, предлагать новые решения существующих в науке проблем или критиковать устаревшие подходы. Считается, что этот вид красноречия окончательно сложился в России в XVIII веке, когда Екатерина Романовна Дашкова, первая женщина, ставшая президентом Академии наук, попросила у Екатерины II открыть общедоступные курсы на родном языке по основным отраслям наук для всех желающих. Хотя, конечно, искусство научной, академической речи существовало на Руси и ранее. К числу выдающихся научных ораторов, блестящих лекторов – можно отнести Тимофея Грановского, Василия Ключевского, Сергея Соловьева, Дмитрия Менделеева, Климента Тимирязева, Николая Вавилова, Владимира Вернадского и многих-многих других знаменитых ученых XIX-XX веков. Судебное красноречие, наряду с политическим, относится к древнейшим разновидностям искусства слова. Интересно, что на родине риторики, в античной Греции, обвиняемый в большинстве случаев защищал себя сам, иногда, правда, обращаясь к помощи профессиональных составителей юридических текстов. Выступление обычно строилось по следующей схеме. Суть дела, художественное представление события, аргументы защиты, яркое заключение, рассчитанное на эмоции суда и зрителей и подчас превращавшееся в главный элемент речи. С течением времени, как в европейской, так и в российской практике, появляются адвокаты, институт присяжных и другие привычные нам элементы судебного процесса. Вошли в историю такие непревзойденные мастера судебной риторики, как Федор Плевака, Анатолий Кони, Владимир Спасович. Характерные особенности судебной риторики. Обоснованность высказываний, впрочем, это важно в любой области. Беспристрастность и в то же время глубокий психологизм. Логические построения, полемичность. Аналитический подход, во многих случаях формализм. Кроме того, судебное красноречие служит цели воспитания уважения к закону, оно очень гражданственно. Развитие политического красноречия было тесно связано с развитием демократических институтов в античной Греции. В наше время это понятие стало весьма широким, сюда можно отнести и информационные новостные блоки, и предвыборную агитацию, и разоблачительные выступления политических противников, и революционные призывы, и многое другое. Характерные черты. Широкое привлечение средств массовой информации после появления оных. Нацеленность на большие массы людей. Активное привлечение средств черной риторики, о ней речь пойдет далее. Как следствие, широкий разброс оценок и уровней восприятия информации. Военное красноречие часто считают подвидом политического. И в самом деле, политика без войн, увы, не всегда возможна, и в риторических приемах, которыми пользуется полководец, есть много общего с приемами политика. К характерным чертам можно отнести доходчивость, краткость, ясность и в то же время афористичность и образность. Вспомните суворовское «пуля, дура, штык, молодец». Доверительность. Бойцы должны проникнуться идеями, которые хочет до них донести полководец перед боем. Удачным примером будут слова Петра I, согласно легенде, сказанные им перед Полтавской битвой перед строем солдат. «О Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе». Есть свои особенности и у делового общения. Применительно к риторике здесь мы обычно рассматриваем выступления на совещании, переговоры, презентацию. Характерными приметами деловой риторики будут интенсивность, большая информационная наполненность, значительная экспрессивность и в то же время наличие рамок делового этикета, доступность, в ряде случаев формализм. Социально-бытовое красноречие, его примеры приводились ранее, отличается эмоциональностью, использованием черт фольклора, например, тост, значительной импровизационностью, свободой выражения. Правда, если речь идет об этикетном общении, например, о приеме в Букингемском дворце, то роль шаблонов и строгих правил неизмеримо возрастает. Впрочем, многие относят дворцовые приемы уже к области политической. Черная риторика. Игра без правил. Должно помнить, что дар слова есть единственное и неоценимое средство проникать внутрь явления. Николай Пирогов. Одним из самых популярных пособий по риторике в современном мире стала книга специалиста по консалтингу Карстена Бредермайера «Черная риторика. Власть и магия слова», уже многократно переизданная. Что такое черная риторика? Сам автор сравнивает речь, построенную по этим правилам, с вербальными минами, сдобренными мышьяком. Более скромное определение черной риторики таково – это манипуляция всеми доступными приемами, диалектикой, искусством ведения диалога, эристикой, методикой ведения спора, для того, чтобы беседа постоянно сворачивала в удобное нам русло, чтобы мы могли выбить из седла оппонента, привести спор к нужному нам результату. Можно все. Демагогические приемы, манипуляция, передергивание, ну и, конечно, эмоции, откровенный блеф и подколки. Конечно, при помощи подобных приемов удобнее маскировать свою несостоятельность как оратора, но, по мнению адептов черной риторики, она вовсе не означает возможность обойтись только запрещенными приемами. Напротив, чем более вы подкованы в обсуждаемом вопросе, чем более подготовлено ваше выступление, тем действеннее будут описаны Бредермайером хитрости. Автор считает, что сами по себе риторические приемы, как бы сомнительно они ни выглядели, не могут нести положительного или отрицательного посыла. Все зависит только от того, какую цель вы перед собой ставите как оратор. Играй на эмоциях, выводи оппонента из равновесия, поступай в споре так, как он не ожидает. Вот лишь часть арсенала тех, кто задался целью использовать в общении методы черной риторики. Отчасти, как вы уже, вероятно, заметили, у этого направления есть что-то общее с софистами античной Греции. Какие основные правила можно выделить? Свои мысли нужно выражать ясно, кратко, метко и образно. Необходимо четко выделить в своей речи главное и второстепенное, основные положения вашего выступления. Обязательно выделить главную мысль, которая аккумулирует в себе практически всю суть речи. Постоянно повторять основную мысль, она должна отложиться у слушателей на подкорке. Преподносите слушателям контрасты, сейчас или никогда, третьего не дано. Это усиливает эмоциональность и отвлекает от попыток критично мыслить. В случае с черной риторикой лучше не давать слушателю такой возможности. Стирайте границу между ложью и правдой. Переворачивайте информацию так, как вам удобно. Даже если этот прием будет разоблачен, внимание вы привлечете. Пример из области желтой прессы. Газета выходит с аршинным заголовком «Известнейший актер Н, любимец публики, трагически погиб, застреленный любовником жены». А в статье рассказывается о том, что просто Н в очередном спектакле играет роль обманутого мужа. Высказывания должны быть адресными. Обращайтесь к публике доверительно, старайтесь задеть ее за живое, пробудить личные воспоминания и эмоции. Обязательно ткните в мягкое место и своего оппонента. Это заставит его нервничать и собьет с мысли. Примеры черной риторики. Обвинение. Ну, о том, что в этой фирме работают нечистые на руку люди, мы все хорошо знаем. Оскорбление от третьего лица. «Если бы я был вашим начальником, вы бы ответили за свою глупость». Изысканная вежливость в сочетании с уничижением. «Иван Иванович, я очень прошу вас простить меня, но на планерке вынесли такую околесицу». Предложение выбора, при котором любой вариант представит оппонента нелицеприятно. Вы проспали на работу, потому что опять перебрали в клубе, или вам просто наплевать на наше общее дело. Можно вспомнить известное «Вы перестали пить коньяк по утрам, да или нет?». Подчеркивание своего высокого положения с одновременным обесцениванием. Ну что ж, выберем полчаса для того, чтобы посмотреть, чему нас научит вчерашняя школьница. Вот такая она, черная риторика. Использовать ли такие приемы – ваше личное дело. Это вопрос скорее морали, чем профессионализма, хотя никто не спорит, что черная риторика иногда весьма действенна. Мастеров, сделавших себе имя в области подобного красноречия, побаиваются. Но уважают ли? Кроме того, довольно трудно нащупать ту грань, где заканчиваются подколки, пусть и обидные, и начинаются оскорбления и клевета, за которые вполне можно ответить по всей строгости закона. Известная байка. Однажды Федор Плевака защищал старого священника, обвиненного в воровстве. Преступление было довольно очевидным, но Плевака убедил присяжных оправдать старика одной фразой. «Перед вами сидит человек, который 30 лет отпускал ваши грехи. Неужели вы не отпустите ему его прегрешение?»